Расскажите о чем-нибудь более приятном». «Тогда позвольте говорить о вас», — сказал смущенно Ридер. «Именно для этого я и пригласил вас сюда, моя дорогая мисс Маргарита, чтобы поговорить с вами о вас». Осторожно, как бы касаясь какого-то драгоценного предмета искусств, взял он ее руку и стал смущенно играть ее пальцами. «Дело в том, моя дорогая, не говорите только ради бога мисс», — умоляющим голосом произнесла она. «Моя дорогая Маргарита», — сказал он с большим усилием, — «я пришел к убеждению, что жизнь слишком коротка для того, чтобы шаг, который я обдумал, откладывать на более продолжительный срок». Именно тут мистер Ридер безнадежно завяз в огромном количестве Он решил начать снова. «Человек моего возраста и моих житейских привычек соразмеряет этот шаг с исключительной серьезностью. Конечно, я вам очень противен, но дело в том...» А в чем было дело, оказалось не так-то легко выразить словами. «Дело в том, — спокойно произнесла она, — что вы, как вам кажется, кого-то любите». Мистер Ридер сначала кивнул, но затем энергично потряс головой. «Мне не кажется. Это больше, чем простое предположение. Я уже не молод. Собственно говоря, я убежденный... Нет, не убежденный, но...» «Вы убежденный холостяк», — помогла она ему. «Вовсе не убежденный», — возразил он с решительностью. Она повернулась к нему, посмотрела прямо в глаза и положила руки на его плечи. «Дорогой вы мой», — сказала она, — «вы думаете о женитьбе и хотели бы, чтобы кто-нибудь за вас вышел замуж. Но вы боитесь, что вы слишком стары для того, чтобы сделать счастливой молодую жизнь». Мистер Ридер молчаливо кивнул головой. «Это, вероятно, моя молодая жизнь. Я догадываюсь об этом, так как вы начали говорить обо мне». «Да, я имел в виду вас». И в голосе Джона Грея Ридера зазвучала нежность. «Тогда сделайте эту жизнь счастливой», — просто сказала Маргарита Бельман. И тут впервые Джон Грей Ридер, которому судьба до сих пор дарила преимущественно неприятные переживания, почувствовал на своих губах нежный девичий поцелуй. «Боже мой!» — произнес он мгновение спустя, глубоко вздохнув. «А ведь это в самом деле хорошо». Вы слушали роман Эдгара Уоллеса «Вождь террористов». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1992 год.